Глава 30. Некоторое время спустя. «Мне кажется, ты подрос». Прохожусь по сыну внимательным взглядом. За последнее время жизнь круто изменилась, и теперь видеть ребенка вживую, а не через экран телефона – большое событие. Никак не выходит привыкнуть к тому, что мои дети так выросли, стали самостоятельными людьми, способными делать осознанный выбор. Как мой маленький Женя может быть этим высоким и широкоплечим парнем? Я отчетливо помню то время, когда он со скрипом учился завязывать шнурки и рыдал каждый раз, когда хвостики у бантиков выходили слишком короткими. А сейчас что? Он скоро отца в росте догонит? Или уже? Мое неудержимое желание проявлять нежность и ласку его скорее нервирует, чем радует. Да глупого обидно перестать быть центром вселенной для своих детей. «Мам!» Неожиданно одергивает меня, принимаясь заваривать чай. «Мы неделю не виделись. Ты на тех выходных прилетала только. Как я мог вырасти?» «Не поверишь, задаюсь тем же вопросом. Смеюсь то ли над ним, то ли над собой. Время так быстро пролетело, и я не успела заметить, как дети перестали нуждаться во мне. Погрязывала в рутине, выдавая желаемое за действительное. Сейчас, глядя на себя прошлую, понимаю. В моей жизни была семья, дом, работа, а меня самой не было. У меня даже хобби нет. Ведь просмотр кадров оперативной съемки и видео, сделанных в допросной, сложно назвать занимательным времяпрепровождением. Я так любила свою жизнь, что не заметила в ней изменений. Можно сколько угодно ругать Максима и говорить, что он проявлял чудеса конспирации. Но по факту я просто пропустила тот момент, когда мужа опостылила рутина и захотелось горячих эмоций. Остается только поражаться его энергичности. Нелегко совмещать судейскую деятельность, семью и любовницу, которая тебя значительно младше. Мася у нас тот еще огонь оказался. Обрываю свои неприятные мысли, которые снова забрели не туда. «Как у тебя в школе дела?» «Все отлично. Директриса сказала, что примет у меня заявление для досрочной сдачи ОГЭ, если нужно». Лукаво сверкнув глазами, сын ставит передо мной кружку с крепким чаем. «Нам ведь нужно?» Я едва ли не давлюсь воздухом. «Ты ходил к директору лицея? Зачем?» «Ну а что там делать, мам? Я лучше буду готовиться к лагерю, пройду медкомиссию». Не настаивает, но дает мне понять, в какой плоскости течет русло его желаний. «И ты волноваться на новом месте меньше будешь. Сплошные плюсы». Остается в очередной раз поразиться, какие они с Евой разные. Для дочки проблема уточнить даже учебный момент, например, с пересдачей какой-либо пропущенной темы. Обычно за нее такие вопросы решала я. Женя же ужом вывернется, если чего-то захочет. Но воплотит задуманное. Мне удалось договориться, чтобы перевод в новое место перенесли на неделю. Недостаток работы в главном управлении – послать тебя могут, куда душе вздумается. Хоть во Владивосток, хоть во Владикавказ. И таскать детей за собой – то еще удовольствие. Пришлось решать этот вопрос. Признаться честно, первые дни я проплакала. От мысли о том, что я плохая мать, сердце на части рвалось. Сложно смириться с тем, что из-за чьей-то похоти, наглости и самодурства твоя жизнь не рушится. Думала, подохну вдали от детей, но дергать их посреди учебного года было бы слишком жестоко. Женю забрал к себе Стас, а Ева захотела к папе вернуться. Страх, охвативший ее во время аварии, отошел на второй план, и у них с отцом снова настала идиллия. Когда мы жили все вместе, Макс столько времени дочери не уделял. Закрадываются мысли, что он из кожи вон лезет, чтобы побольнее меня задеть. И все же не хочется верить, что он может быть так жесток по отношению к дочери. Я буду меньше волноваться, когда вы будете рядом. Мне приходится взять себя в руки, чтобы перед сыном не выглядеть размазней. «К сентябрю ты уже будешь в Москве?» — уточняет пытливо. Хотелось бы сказать, что да, но я не уверена. «Не знаю», — передергиваю плечами. «Надеюсь, что да. Я уже присматривал варианты квартиры. Как только ты вернешься из лагеря, выберем вместе. Боже, я ужасная мать. Единственное, в чем я уверена наверняка. Можно было, конечно, последовать совету руководства и попытаться наладить контакт со свекровью. Но что-то мне подсказывает, для этого пришлось бы ползать перед ней на коленях. Я не готова к такому. Никогда не буду готова. Москва. Сын морщится, словно вариант с переездом в столицу его очень расстраивает. Жень, я тоже не в восторге, поверь. Не только у тебя здесь друзья. Говорить сыну о том, насколько тонко мне посоветовали убраться из города, я не хочу. Зачем? Он все еще ребенок. Мы тетю Аню видели. Женя шустро меняет тему разговора. Она уже вернулась из отпуска. Ты знала? Пару дней назад. Я ей рассказал, что вы с ним разводитесь. Пренебрежительным местоимением сын обозначил отца. Аня сказала, что голову тебя оторвет. На кухне появляется Стас. Сонно подтягивается. Мой ранний визит их разбудил. Ты почему своей лучшей подружке не призналась? Усмехается. Наверное, я так себе подруга, потому что за всей навалившейся суетой меньше всего думала о том, как бы разболтать кому-то о своем скором разводе. Признаюсь, как есть. Кто-то в стрессовых ситуациях хочет безостановочно своей болью делиться. Но это точно не я. Угрызения совести не мучают. Мы с Аней из тех, кто может пару месяцев не общаться, а после просидеть на кухне до утра, разом обсудив все случившееся с момента последней встречи. Вы у меня еще те болтуны, сдались потрохами. Вот так вас одних и оставляй. Обвожу парней взглядом. Раскаяние на их лицах, конечно же, не появляется. Учитывая, что я пустила в ход всю собранную против семейки мужа информацию, мне лучше не отсвечивать нашим конфликтом. Развестись как можно тише – вариант оптимальный. Свекровь из-за меньшей меня ненавидит. А если узнает, по чьей вине в ближайшее время ее жизнь кардинально изменится, то у нее точно крышу сорвет. Без привязки к ситуации очень занимательно наблюдать, затем как с людей маски слетают, обнажая скрытые пороки. Так. Стас садится на соседний стул и наклоняется в мою сторону. Смотрит так изучающе, что ему лупы разве что не хватает. У тебя, походу, с самостоятельностью тоже проблемы. Ты похудела. Сильно. От его назидательного тона Жек начинает смеяться. Сыну невдомек, что взрослую девочку могут отчитывать так же, как и его. Ты сейчас похож на криминалиста или даже судмедэксперта, когда они... Вика, молчи. Приподняв руку, брат заставляет меня прерваться. Не продолжай. Мы за столом. Ты как мама становишься. Поначалу она очень нервничала из-за того, что мне приходится иметь дело с неживыми людьми. Пока готовлю для нас полноценный завтрак, парни о чем-то переговариваются. «Рассказывай», — раздается поблизости голос брата. Обернувшись, я понимаю, что мы остались вдвоем. Отправил Женька по делам, чтобы уши не грел. «Приготовлю вам еды на неделю. В морозильной камере у тебя место есть. Я уже посмотрела». Один за другим переворачиваю блинчики. «Агата не надумала домой возвращаться?» «Если да, ты говори. Я что-нибудь придумаю». Забирать сына с собой в республику мне не хочется, от слова совсем. Ну и подкидывать Стасу еще проблем не хотелось бы. «Не говори глупости, он мне не мешает», – парирует он. «Лучше расскажи, что происходит». «О чем ты?» «Я не понимаю, ты мне не доверяешь, мало или что?» Мгновенно психует. «Я, по-твоему, совсем идиот? Сначала тебя отсылают подальше, а потом у Фроловых проблемы начинаются». Не заливай мне только про случайность. У Макса до моего перевода начались проблемы, и ты прекрасно знаешь, в какой момент. Стас усмехается и пораженно качает головой. Ты когда успел научиться так классно врать, глядя мне в глаза? Говоришь так, будто мне 10 лет. Твоя гиперопека пугает. На самом деле я боюсь того, что он решит подключиться к борьбе. Более чем уверена, если брат узнает о тех перспективах, которые мне обрисовали перед отлетом, случится беда. Судя по тому, что рассказал мне Смолов, свекровь задалась целью освободить сыночка от брачных уз любой ценой. И вроде бы мы с ней идем к одному конечному пункту, но совершенно разными дорогами. У твоего свекра начались большие проблемы. Поговаривают даже о рейдерском захвате. Не находишь ли ты это совпадение занятным?» Скрещивая руки на груди, брат опирается бедром о кухонный гарнитур. Прожигает мой висок взглядом. Информация о его экономических махинациях всплыла в тот момент, когда тебя довели до точки кипения. Только не говори мне, что сама захотела именно сейчас идти на повышение. Я не поверю. Специально даже к тебе на квартиру заезжал. Ты закупила всю мебель. Сдать ее хотела. Заряжаюсь от него напряжением, но пока что держусь, стараясь привести разговор в более легкую форму. Твои инсинуации меня обижают. Напускная досада в моем голосе веселит Стаса. Я таких слов, Вика, не знаю. А я не знаю, о чем ты говоришь. Стоило всего на пару недель пропасть из вида, как произошли изменения. Расскажи, что ли, подробнее. Признаваться ему в том, что перед отъездом я встречалась с одним очень высокопоставленным человеком, давно приметившим бизнес моего свекра, не стану ни за что. В первую очередь такая осведомленность опасна для самого Стаса. Несколько лет назад у нас в городе пропала генеральская внучка. Казалось бы, девочка-подросток физически не может нигде надежно спрятаться, когда дед поднял на уши всю правоохранительную систему региона. Но искать пришлось почти неделю. И посчастливилось найти ее мне. Вот уж ирония, с чужим ребенком установить контакт оказалось проще, чем со своим. Мы с ней очень мило побеседовали, и девочка согласилась вернуться к родным. После этого ее дед пообещал, что поможет в любой ситуации. Зачастую пользоваться такими связями себе дороже. Прилететь может знатно. Но пришлось рискнуть. Теперь с увлеченным видом слушаю рассказ брата о том, как свекор в интервью местному телеканалу жаловался, дескать, все подстроено. Никакие госконтракты он не разворовывал, а просто стал жертвой чьих-то грязных игрищ. Почти так и было. Только вот игрища они с женой первыми устроили. Удивительно, почему не нравится результат. Надеюсь, ты не расстроился из-за них? Усмехаюсь. Скоро мы перестанем быть с Фроловыми одной семьей. Не принимай близко к сердцу. Вот еще. Я бы с радостью керосиновых костер добавил. Когда вас уже разведут, Вика?